«Может, хотя бы этот день выдастся спокойным», – спускаясь к завтраку, думала я. «Должны же у волшебниц быть законные выходные». «Нет, ты на вредной работе», – прогнусавил мой внутренний голос, а Ив озабоченно поинтересовался. «Ты не видела Алана? А разве в это время суток он не видит эротические сны о прекрасных девах, подставляющих свои белые шеи?» Рыцарь покачал головой и объяснил. «Я спускался в библиотеку, в подземелье его нет». «А где же он?» «Хотел бы я знать». К полудню стало понятно, что вампир исчез. Просторный зал за библиотекой, который служил Алану кабинетом и спальней, был пуст, а постель смята. Все выглядело так, словно ближе к утру вампир стал готовиться ко сну, а потом пропал, прямо из собственной постели. «Как такое возможно?» – удивилась я. «Тут важнее другой вопрос. Кому это под силу?» «И кому?» – наивно поинтересовалась я. «А ты не догадываешься? Жди известий от Ван Болла». И известия не заставили себя долго ждать. Как и предполагал Ив, чернокнижник связался со мной через зеркальную почту, но сам явиться не осмелился. «Боится или считает ниже своего достоинства?» – гадала я, сидя в кабинете Селены и разглядывая черную кошку, соткавшуюся в волшебном стекле. «Мой повелитель просит пожаловать к нему с визитом сегодня вечером», – ощерилась непрошенная гостья. «Пусть жалует в гиблое болото. Если что, могу нарисовать маршрут и выдать камень в качестве сувенира», – не сдержалась я. «Милорд предвидел такой ответ», – прошипела котяра, – «и просил передать, что ваш брат уже у него». А мы-то уж от непоняток с ног сбились. С чувством выполненного долга кошка скользнула к двери. «Да», – промурлыкала она напоследок, – «не забудьте захватить с собой книгу». «Книгу я ему отдам. Как же размечтался!» Я спустилась в библиотеку, отыскала книгу похожего размера и толщины и вернулась в лабораторию. Что за умница эта Мелисса? Главное не перепутать отсеки, иначе вместо копии книги Ван Болла я получу два экземпляра приворотной магии. Колдуну она бы не помешала. Известно от отсутствия, чего мужчины звереют и сатанеют, а у чернокнижника этого, судя по всему, не было никогда в жизни. Но с другой стороны, вряд ли он меня за такой подарок по головке погладит, а Алина отпустит. Но с другой стороны, вряд ли он меня за такой подарок по головке погладит и Алина отпустит. К счастью, эксперимент прошел успешно, но передо мной вновь возникла задачка на миллион. Интересно, с какой стороны лежит копия, а с какой подлинник? Надеюсь, я ничего не перепутала, когда спрятала левую книгу обратно в сундук, а правую обернула в платок и захватила с собой. На дипломатический визит меня собирали всем замком. Эльвира соорудила на моей голове кокетливый пук, который, очевидно, был призван растрогать сердце Ван Болла и переубедить его не убивать меня, во всяком случае, прежде чем он насладится моей красой. Пук был увешан подслушивающей булавкой, с виду неотличимой от обычной. Серебряная шпилька с двумя рубинами в 3 карата. Скромное украшение средневековой дамы. «Мы будем слышать все, что происходит, и в случае чего придем на помощь», – заверил Ив. Этот предатель даже не собирался сопровождать меня в логово Ван Боллу, предпочитая отсиживаться в тылах за стенами. Небось, не чает, как избавиться от постылой невесты. Но я ему это припомню, если вернусь. Больше всех расстаралась Рокси. Мало того, что она заговорила меня от рассеянности, так еще и заставила тяпнуть добрых пол-литра эликсира сообразительности. Вероятно, моя свита считает меня последним тормозом. Но спорить я не стала. Понадеялась на авось. Затем помощница убедила меня выучить 3 непонятных слова, по 15 букв в каждом, которые открывают любые двери. Так вы в любой момент сможете выбраться из ловушки. А в завершении она водрузила мне на шею каменный амулет, делающий обладателя неуязвимым для некоторого колдовства и железного орудия. Полезная штука. Если только Ван Болл не вздумает придушить меня обеими руками. А учитывая его кровожадность, Можно быть уверенной, что такую смерть он сочтет недостаточно мучительной для своей смертной врагини. Если только врагиня сама не скончается по дороге под тяжестью оберега. Размером амулет был с полукилограммовый тульский пряник, а весом пряников в 5. «Ты уверена, что это амулет, а не последний аргумент в ручной схватке с врагом?» Амулетом по кумполу, полная потеря сознания вместе с абсолютной амнезией, и злобный Ван Бол вмиг растеряет все свои чернокнижные познания. Если не повезет, то вместе с половиной головы. «Уверена», – отрезала помощница. «Рокси», – простонала я, стягивая булыжник со своей шеи и пытаясь вручить его ей. «У тебя нет сувенирного варианта. Килограмм на 10 полегче». «Варианта?» Оскорбилась помощница, водворяя тесемку с кирпичом обратно на мою хрупкую шею. «Этот амулет – единственный во всем королевстве, да такого второго во всем мире не сыскать!» «Если потеряешь, ищи его на дне речки Синюшки. Мы будем ждать тебя там, я и амулет. Обе целые, невредимые и совершенно синие», – пробурчала я, смирившись с неизбежным. «А что оставалось делать?» Победить Ван Бола я и не надеялась, лишь бы самой уцелеть. А ради такого дела я готова даже остаться в замке и наплевать на ультиматум местного Кощея. Но слуги заглядывали мне в лицо с такой надеждой, что у меня закрылось нехорошее подозрение. Запереться в моих покоях они мне не дадут. Взломают дверь, всунут в руки еще один амулет размером с тумбочку и весом с упитанного барана и выставят за ворота, не забывая возносить хвалу моей храбрости и доблести. Ведь, по сути, я спасала не только вечную жизнь Алана, но и колдовской авторитет Селены, от несокрушимости которого зависело благополучие всех обитателей замка. Что ж, остается надеяться, что, услышав о похищении брата, настоящая волшебница выпрыгнет из своего глухого подполья и задаст жару коварному Ван Болу. Как в какой-нибудь доброй сказке. В сказке? В сказке! Что-то подсказывало мне, что спасение где-то рядом, но я никак не могла вспомнить. Герою какой из них удалось победить самого сильного колдуна в королевстве и безо всяких там чар и армий помощников? «Ну что, поехали?» – поторопил меня Ив. «К закланию готова», – мрачно отрапортовала я, оглядываясь в поисках лошади. «Нет», – огорошил меня рыцарь. «Полетишь на Феликсе. Бедняжка так истосковался по небу». «И пусть Ван Бол лопнет от злости», – поддакнула Рокси. «Если не испепелит ведьму, отобравшую у него единственного дракона в королевстве, еще раньше». «Наградил же бог слугами. С такими друзьями и врагов не надо». «Но я хочу на лошади», – упрямо заявила я. «Ты должна понимать, что это небезопасно. У тебя будет книга, а обладание ей для Ван Бола куда сильнее желания видеть тебя живой и невредимой. Ты забыла, что у него в запасе остался еще один наемник. Уверен, он ждет где-то за воротами и попытается напасть на тебя сразу, как ты покинешь замок». «Уже безопасно, уже не ждет», — буркнула я, теребя уздечку и отводя глаза. «Что? Когда ты успела?» – побелел Ив. «Главное, не когда я успела. Главное, что я жива. Хотя и ненадолго. Все, больше никаких расспросов, упреков и наставлений. Все равно, лучше тебе отправиться на Феликсе». «Ну что ж, на Феликсе так на Феликсе. Во всяком случае, от огнедышащего дракона массой с центнер толку куда больше, чем от худосочного рыцаря с тонкой шпажкой, на которую только мышей нанизывать». «Мышей?» «Микки!» Похоже, от моего вопля у окружающих порядком заложило уши. «Ну же, срочно разыщите моего непутевого братца!» — велела я застывшим истуканам Иву и Рокси. «Селена!» — не предвещающим ничего хорошего голосом изрек Ив и вполголоса прошипел. «Сбежать решила. И отложить встречу с этим благородным мужчиной, приславшим мне столь милостивое приглашение? Никогда!» — пламенно заверила я. В чем тогда подвох? Не хочу скучать в дороге. А Микки у нас тот еще затейник. К тому же он поможет мне сориентироваться на местности, ведь он уже бывал в замке. Когда 5 минутами позже мы вылетели из замка, рыжий кот с достоинством восседал на спине дракона, заняв почетное место передо мной. Следующие 30 минут, не давая мне вставить и слова, он травил анекдоты, преимущественно про то, как возвращается граф с охоты и собрались вместе вампир, оборотень и человек. «А вот сейчас мой самый любимый. Возвращается граф домой с охоты, а у графини в спальне гном». Опасаясь, что впереди скоро покажутся башни темного замка, а я так и не веду главного героя в суть дела, подробно разъяснив детали его миссии, я вынуждена была прервать очередной анекдот, прежде чем с гнома слетели штаны. «Вообще-то я тебя взяла не за этим. Ты должен помочь мне победить Ван Бола». «Вот это анекдот! Ты что, это серьезно?» «Только посмотри на меня. Я маленький пушистый котик. Что я могу сделать против этого воплощения зла?» «Вместе мы можем его перехитрить. Ты же сам говорил, что Ван Бол тщеславный до чертиков». «Ну, говорил». «Говорил, что его любимое хобби – превращаться в различных животных». «Ну, говорил». «Говорил, что высший пилотаж оборотничества – это перевоплощение в существ с гораздо меньшей массой». «Ну, говорил. Что-то я не пойму, к чему ты клонишь». «Мы возьмем Ван Бола на слабо. Заставим его обернуться мышью и сожрем». «Тебе ножку или хвостик?» – невинно поинтересовался Микки. «То есть это фигурально выражаясь, конечно», – поправилась я. «Ага, так я и думал, что самая грязная часть работы ляжет на меня. Я чистокровный аристократ, маркиз в 5-м поколении, любимец женщин. Буду есть какую-то потную вонючую мышь? Ни за что!» «А чего я хотела? Что сказочный Дон Жуан встанет грудью на защиту самозванки, занявшей законное место его сестрички-волшебницы?» «А ты не можешь превратить его в жареную куропатку или в кусочек сыра?» Наконец, прервав затянувшуюся паузу, предложил Микки. «Ну ладно, что-нибудь придумаем, ведь я все-таки твой кот-хранитель».